Я настороженно смотрела на Вивиану. Она принялась медленно обходить меня по дуге, покачивая крутыми бедрами. «Не злись на служанок. Они всего лишь не хотят привязываться, чтобы потом не было больно тебя хоронить». Я стиснула зубы. «Похоже, рыжая ведет какую-то свою игру. Но это единственный человек, который согласен со мной говорить и может мне хоть что-то объяснить». «А ты сама-то как? Не боишься?» — спросила Вив с усмешкой. Я подняла подбородок. «Нет. Чего мне бояться?» «В какой дыре он тебя нашел?» — поморщилась рыжая. «Ты что, ничего раньше о Кайроксе не слышала?» Я помотала головой, пропустив оскорбление мимо ушей. «Сейчас мне нужно добыть информацию, а не отстаивать свою честь». Вив вздохнула, закатив глаза, и скрестила руки под пышным бюстом. «Тейрон проклят, девочка. Все его жены умирают после того, как получат часть его магии во время брачной ночи». Она снова прошлась по комнате и скучающе выглянула в окно, пока я переваривала услышанное. «А зачем он передает им магию?» — пробормотала я, вспоминая странное ощущение во время нашего поцелуя. Рыжая послала еще один презрительный взгляд в мою сторону. «Затем, что выносить и родить детей дракона могут только носительницы драконьей магии и только в союзе, благословленном Пресветлом». Вив метнула в меня оценивающий взгляд. «Так что у лорда Кайрокса есть свое небольшое личное кладбище с двумя могилками ни в чем не повинных жен. После второго раза он решил больше никогда не жениться, но драконы — существа примитивные, и звериный инстинкт требует размножаться». Я обхватила себя руками, припоминая тревожившие меня детали. Панику в доме мачехи, сочувственные взгляды слуг и лекаря, загадочные реплики Тейрона и то, как он разозлился, когда рыжая упомянула при нем прошлые браки. Все сходилось. «Но он уверен, что все пройдет хорошо. Говорит, что я его истинная, и это все меняет». Вив внезапно шагнула ко мне и схватила за левую руку, разворачивая к себе ладони с мерцающим символом. Ее губы сжались, а брови сошлись на переносице. «Истинная», — выплюнула она. «Может, он и прав. А может, принимает желаемое за действительное. Зная Тейрона, не удивлюсь, если он решил покончить со всем разом. Если ты выживешь, у него будет ребенок, а если нет, его жизнь тоже будет окончена». Я вырвала ладонь из ее пальцев, стараясь не показать, как болезненно отозвалось то, что она знает дракона так близко. Вив выпрямилась, глядя мне в глаза. «Я могу помочь тебе спастись», — процедила она. «Решай. Хочешь быть с ним и рискнуть жизнью? Или бежать и остаться живой наверняка?» Я замерла. Вот оно. Дверца в клетке приоткрылась. Но воспоминание о жестком лице Тейрона, которое смягчалось, когда он смотрел на меня, дернуло обратно. Я с подозрением взглянула на Вив. «Почему ты решила мне помочь?» Она снова скрестила руки на груди, гордо выпрямляясь. «Не буду врать, что мне тебя жаль. Просто не хочу, чтобы мой мужчина погиб, потеряв истинную». «Мой мужчина». Меня накрыло осознание, что я готова размазать Вив по стенке. Пришлось впиться ногтями в ладони, чтобы не напасть на своего единственного союзника. «Спокойнее, Эва, спокойнее. А еще вспомни, что за тип этот дракон. Не поддавайся на непонятное неестественное влечение». «Мы давно работаем вместе, и у нас неплохо получается», — продолжала рыжая, не замечая моего состояния. «Детей я не хочу. Тейрон меня полностью устраивает. Богатый и могущественный покровитель, к тому же красивый и горячий в постели». Я отвернулась, резко выдыхая и мысленно обругав стерву подходящим словечком из моего мира. Позади раздался гадкий смешок. Да она просто издевается надо мной. «Что? Метка жжется. Не волнуйся. Уедешь подальше и перестанет». Я потерла виски пальцами, пытаясь успокоиться и мыслить рационально. Все, что говорит Вив, до ужаса правдоподобно. Можно остаться и проверить. И, возможно, заплатить за это жизнью. Но есть и другой вариант. Матхорн, драконья усадьба, Селестия Трен. Лучше синица в руках, чем жизнь в заперти у тирана или местечко на кладбище. Я обернулась. «Ты поможешь мне сбежать?» Губы Вивиены в красной помаде изогнулись в довольной улыбке. «Ты сделала правильный выбор, девочка. Я ведь своего не отдам, и никто не будет разбираться, отчего именно умерла очередная жена проклятого дракона». «Даже так? А как же забота о его здоровье? Не доставайся же ты никому, понятно». Я вспыхнула злостью, но оставила это без комментариев, просто еще раз мысленно обругала гадину. Рыжий достал из кармана мешочек, с виду небольшой, но каким-то непостижимым образом в него поместились платье, ботинки и плащ с капюшоном. Последним на кровать приземлился, глухо звякнув, еще один мешочек, теперь кожаный. «Переодевайся», — скомандовала она. «Здесь хватит денег на дорогу хоть до пустеющих земель. И на первое время, чтобы устроиться. Метку я приглушу. Какое-то время Тейрон не будет тебя чувствовать». Я скинула свадебное платье, с сожалением погладив рукой нежную ткань, и надела другое, удобное, из простой темно-синей ткани. Сменила туфли на ботинки, застегнула на шее плащ, мешочек с монетами привязала к поясу. И спохватилась. «Мои бумаги, они остались в другой комнате. Если дракон найдет их, то найдет и меня». «Времени нет», — отрезала Вив. «Я доберусь первой и уничтожу их. Как только метка погаснет, Тейрону будет не до твоих вещей». «Но там важные. Хочешь попасться и рискнуть жизнью?» — прошипела Рыже. «Ты же понимаешь, что он тебя не отпустит». Пришлось смириться. Вивиена распахнула окно, схватила мое свадебное платье, завернула в него тяжелую вазу с полки и вышвырнула все в синеющее далеко внизу озеро. «Выиграет тебе лишних 10 минут». Она обернулась. «Выйдешь из портала, сразу ищи экипаж. Ты должна уехать хотя бы на 10 лиг отсюда, прежде чем метка снова проснется». Я кивнула, хотя понятия не имела, какое это расстояние на самом деле. «Теперь тебя надо замаскировать. Иди сюда». Рыжая встала передо мной, сведя ладони. Скоро между ними заплясали искры. Вив провела рукой перед моим лицом, уставясь куда-то внутрь себя. Потом схватила мою левую ладонь, прижигая ее своей. Я зашипела и дернулась, но она не отпустила, пока не закончила свое дело. Метка перестала мерцать. Золотые линии поблекли и потускнели, как будто прячась в кожу. «Готово!» Вив оглядела меня и ухмыльнулась. «Теперь даже если встретят, не узнает». Она насторожилась и выругалась. «Тейрон уже идет сюда! Быстро в портал!» Рыжая открыла дверь в ванную, взмахнула рукой, и оттуда полился свет. Я заглянула, помедлила перед сияющим кругом, на секунду усомнившись в своем решении, обернулась, и меня опрокинул толчок в грудь. Влетая в портал, я успела заметить, что Вив нервно оглянулась и дернула рукой, скрываясь в пустоте, словно за занавесом. Послышался грохот резко открытой двери и грозный рык. «Где она?» Сияние полностью затопило все вокруг. Желудок подскочил к горлу. Я зажмурилась и затрясла головой, пытаясь избавиться от нарастающего звона в ушах, сквозь который доносились приглушенные голоса. «Айлинда, нет!» «Тейрон, что случилось?» «Ох, окно уже было открыто, когда ты вошел. Неужели девочка сама? Мне так жаль!» Голоса и звоны резко обрывались. Сияние погасло, выплюнув меня под куст на пыльной проселочной дороге. Я с трудом перевела дух, озираясь вокруг. Неужели все закончилось? Я в безопасности? Где-то далеко раздался приглушенный расстоянием отчаянный звериный рев. На секунду у меня сжалось сердце. Так и представила, как дракон, потерявший свое сокровище, бросается с высоты в горное озеро за идущим на дно свадебным платьем. Но почти следом за первым раздался второй крик, от которого я вздрогнула, яростный и полный злости. И над горами, виднеющимися вдали, взмыл в воздух драконий силуэт. Если до этого у меня и были сомнения, то теперь их не осталось. Встречаться с разъяренным зверем мне не хотелось. Так что я, заметив, что силуэт дракона стремительно приближается, забилась под чахлый куст, рядом с которым меня выкинуло. «Давай, миленький, расти пошире! Мне надо спрятаться!» — забормотала я, поспешно пряча водопад светлых волос под капюшон плаща. Я свернулась комочком и зажмурилась, потому что дракон был уже близко. Гигантская тень промелькнула по земле и понеслась дальше. Я открыла глаза, не веря самой себе. «Вот это да! У Вивиан получилось! Он меня не почуял!» Выскочив из-под своего убежища, я посмотрела вслед удаляющейся черной точки, перевела дух и рассмеялась. «Не такой уж он и маленький этот куст. Укрыл меня хороший, как надо!» Теперь нужно было найти экипаж. Оглянувшись по дороге, я решила пойти в ту сторону, которая вела прочь от замка лорда Кайрекса. Минут 15 пришлось идти, поднимая ботинками проселочную пыль, пока меня, наконец, не нагнала повозка. Я замахала руками, прося остановиться. Немолодой, заросший щетиной возница придержал лошадь, глядя на меня с какой-то непонятной смесью эмоций на лице, как будто ему было одновременно интересно, брезгливо и боязно. «Простите, мне нужно в Матхорн. Вы не поможете мне добраться?» Мужчина задумчиво пожевал губами. «Никогда не слышал про такой. Ну, ты садись, я тебя до города довезу. Там поспрашиваешь». Я с радостью запрыгнула в повозку между какими-то тюками, и мы неторопливо двинулись с места. Мне бы бежать подальше от ближайшего к замку города, но, по иронии судьбы, я ехала именно в него. Почти час ушел на то, чтобы добраться до оживленной части городка. Зато я успела рассмотреть двухэтажные домики из красного кирпича с небольшими садиками у входа. Постепенно тихие улочки сменились более людными, а дома — более высокими и каменными. Когда мы добрались до рынка, возница садил меня, объяснив, где можно найти экипаж. Поблагодарив его, я пошла в указанном направлении, стараясь не глазеть на мужчин и женщин в старинных костюмах. Впрочем, здесь они, похоже, были вполне себе современными. Платье, которое дала мне Вив, явно не было нарядом зажиточной горожанки, но, по крайней мере, не привлекало внимания. Найдя что-то похожее на вокзал с экипажами, я попыталась разузнать, как добраться до Матхорна, но никто не слышал о таком месте. В очередной раз, потерпев неудачу, я вздохнула, садясь на скамейку. Время идет, а я все еще слишком близко к логову дракона. Сидевший на соседней скамейке бродяга глухо засмеялся, глядя на меня. «В Росбор надо ехать». «Что?» Я обернулась, глядя на него. «Дилижансом до Росбора. Там подскажет, куда дальше». Я вскочила с места. «Спасибо». «Не за что». Бродяга снова засмеялся. «Матхорн — самое место для такой ведьмы». Возмутившись про себя, я бросилась к зданию вокзала, чтобы купить билет до Росбора. Просунула в окошечко монету из кошелька и застыла, глядя на свое отражение в стекле. Вот же стерва. Вив основательно постаралась, чтобы Тейрон меня не узнал. Даже чересчур постаралась. Из отражения на меня смотрело удивленное уродливое лицо, обещавшее с годами стать настоящей ведьминской рожей. Крючковатый нос, нависшие веки и скривленный рот. Для полной картины не хватало только бородавки и морщин. Гадина. Могла бы просто изменить лицо, но нет. Отомстила напоследок. Забрав свой билет, я купила в дорогу пирожков и втиснулась с ароматным свертком в многоместный экипаж. Дракон больше не показывался. Все было тихо. Перекусив прямо в пути, я задремала, укачанная тряской и духотой. Но из сна меня выдернуло прозвучавшее в разговоре других пассажиров имя Тейрона. «Лорд-дракон опять разбушевался. Опять у него что-то случилось». «Говорят, жена снова померла. Такое проклятие». Я навострила уши, не открывая глаз. «Да сколько уж можно, только девок зря губит!» — заворчал первый голос. «А может, он ее сам и того? Женился и придушил». Пришлось стиснуть губы, чтобы не высказаться в гневе. Лорд Кайрекс, конечно, не подарок, но мне почему-то не верилось, что он способен на злодейство. Уж если кто и убивал несчастных, так это Вивиена. «Да нет, проклят он, говорю же! Император его проклял еще, когда молодой был». «Император разве колдун? Врешь ты все. Не знаешь, молчи». «Сам молчи. А я что знаю, то и говорю». Собеседники затихли, насупившись. В тишине были слышны только перестук копыт и скрип колес. Каждый час дилижанс останавливался, чтобы сменить лошадей. Я успевала пополнить припасы и размяться, стараясь не снимать капюшон и не привлекать внимания. К вечеру мы прибыли в какой-то городок и заночевали в придорожной гостинице. Там меня ждал горячий ужин и горячее раскаяние в том, что я сочла ванную комнату в замке дракона неудобной. Нормальная была ванная. Женщина, путешествующая в одиночестве и налегке, похоже, вызывала вопросы. На меня косились и владелец гостиницы, и попутчики. Только кучер равнодушно скользил по мне взглядом. Пора было поблагодарить Вив за непривлекательную внешность. Никто и не думал ко мне цепляться. Утром в гостинице судачили только о том, что неподалеку видели черного дракона. Пока все гадали, что он забыл в этих краях, я наскоро проглотила сытный завтрак и забилась на свое место в экипаже. Метка все еще выглядела тусклой, а значит, время не вышло. К середине дня мы прибыли в Росбор, небольшой и, похоже, не очень зажиточный городок. Местные действительно знали, где находится Матхорн, но никто не соглашался меня туда отвезти. И вообще, заслышав это название, окидывали меня недобрым взглядом и сворачивали беседу. Поэтому, когда неподалеку остановилась пара экипажей, судя по слою пыли, проделавших дальний путь, я уверенно направилась к ним. Если местные не хотят мне помогать, поищем не местных. Одну из карет я сразу отмела. В ее окне виднелся хорошо одетый смазливый блондин, скользнувший по мне скучающим взглядом. Лошадей ему поменяли и запрягли в рекордные несколько минут, после чего его карета укатила, поднимая клубы пыли. Зато второй экипаж задержался достаточно долго для того, чтобы разговориться с кучером. На мое счастье, он оказался человеком сердечным и отзывчивым. «Как раз в Матхорны еду, везу вещи барона Ланвера», — не торопясь рассказывал он. «Накуролесил опять в столице и к себе в отцовскую вотчину. Говорит, срочные дела там. А какие могут быть дела в такой дыре? Небось, опять от дуэли сбежал». Я, понимающе, покивала головой. Кучер, заскучавший в дороге, был рад излить кому-нибудь душу. Как-то само собой получилось, что я заняла место рядом с ним и отправилась в путь. В Матхорн, мою землю обетованную. 40 лет к ней шла, правда, в другом мире и в другой жизни. Никто меня там не потревожит. Ни бывший муж, ни этот. Интересно, а разводы у них тут есть? О предстоящей встрече с теткой Селестией я думала с волнением, как и о грядущей новой жизни. Удастся мне убедительно изобразить Эвелиону Арден? Получится ли оформить наследство без документов? К концу поездки каждый покосившийся забор и заброшенный дом на пути меня умилял. Потому что скоро у меня будет своя усадьба. И там не будет покосившихся заборов и сгнившего дома. Там будет хорошо. Кучер садил меня, едва въехав в Матхорн, чтобы не навлечь на себя гнев хозяина. Деревенька была небольшой. Судя по всему, когда-то здесь было много жителей, но теперь часть домов стояла заколоченной. Местные жители не стеснялись пристально рассматривать приезжую, провожая меня взглядом. Когда главная дорога перешла в две поменьше, я остановилась и воспользовалась своей внезапной популярностью. просто подошла к глазевшему из-за забора небритому мужику и спросила, где находится драконья усадьба. «А у вас там кто?» — угрюмо отозвался он. «Моя тетка, Селестия Трен». Мужик как-то недовольно прокашлялся. «Ну, если в драконью усадьбу, то вон туда», — махнул он рукой. «А если к Селестии, то в другую сторону». Зависла я. «Это как?» «Вот так». Мой собеседник хмуро сплюнул на землю. «Усадьба там, а Селестия на кладбище». Меня придавило известием так, что я чуть не села прямо на дорогу. Документы, подтверждающие родство, остались в замке, и вряд ли кто-то обнаружит мое фамильное сходство с покойной из-за чар Вивианы. «Старая она уж была», — засуетился мужик, видимо, решивший, что мне поплохело от известия о потере любимой тетушки. «Вы вон туда идите, прямо. Там этот живет, Люц Хартман, душеприказчик ее. Он вам все расскажет». Я почувствовала, что воздух снова может входить в легкие. Душеприказчик — это хорошо. Это значит, что есть и завещание. Спасибо. «Ага. Идите, идите. Дом у него такой коричневый, мимо не пройдете. Тетку не вернуть, да, может, наследство вам перейдет. Не стоит село-то без ведьмы». Последние слова были сказаны негромко и уже в спину, так что я просто закатила глаза, недобрым словом поминая Вив. До коричневого дома дотопало бодро. Он был в той части деревни, где заканчивались мелкие владения и начинались обширные, с двухэтажными особняками, закованными оградами. Сюда, похоже, владельцы еще наезжали, потому что участки выглядели пустыми, но ухоженными. Мимо дома Люца Хартмана действительно было сложно пройти. Деревянный, выкрашенный в коричневый цвет коттедж выделялся в череде облицованных мрамором шикарных домов. На небольшом участке вместо ровной стриженной травы росли деревья так, будто дом построили прямо в лесу. Жаль, что владелец казался не таким приятным, как его участок. Когда я робко вошла в калитку и сделала несколько шагов по дорожке, на террасу дома вышел невысокий седой старичок в очках и с коротко стриженной бородой. Я поздоровалась, но он в ответ лишь кивнул, молча глядя, как я приближаюсь. «Меня зовут Эвелиона Арден. Селестия Трен была моей тетей». Я посмотрела на него с несчастным видом, абсолютно искренне, потому что понимала, что без документов шансы мои невысоки. Люц Хартман недоверчиво хмыкнул, сложив руки на груди. «Племянница, значит. Селестия всегда говорила, что красотой ты пошла в нее. Странно, мне казалось, со зрением у нее все было в порядке». «Это временно». Я с досады потерла нос. «Вроде как болезнь, потом пройдет. Должно, по крайней мере». Старик опять хмыкнул. «Трен действительно завещала усадьбу своей племяннице и ждала ее приезда». Нехотя признал он и протянул руку. «Ты позволишь взглянуть на документы?» Я потупилась, изучая мыски запыленных ботинок. Потеряла в дороге со всеми вещами. Люц склонил голову на бок, рассматривая меня, потом вздохнул. «Идем. Решать все равно буду не я». Хартман взял трость и неторопливо зашагал к калитке. Я поплелась за ним, раздираемая вопросами. Куда мы идем? Кто будет решать? Стоит ли спросить или лучше не раздражать старика? Люц повел меня дальше по дороге вдоль замшелой каменной ограды, заплетенной плющом. Ограда была такой древней, растение разрослось так буйно, что местами казалось, камни держатся только благодаря этим буйным плетям. Наконец мы остановились у створок высоких ворот изящной тонкой ковки. «Не больно ты торопилась», — проворчал старичок. «Как вырвалась, сразу приехала», — пробормотала я, разглядывая открывшуюся мне картину. Искусно изогнутые прутья из желтоватого металла змеились, переплетаясь в растительном орнаменте. На воротах не было никаких задвижек или замка, но в них точно никто не входил целую вечность, потому что сразу за ними начинались буйные заросли цветущего разнотравья, над которым порхали десятки бабочек. «Ну, открывай», — кивнул Хартман, «раз считаешь это своим». Два раза просить меня не пришлось. Я толкнула одну из створок, и она легко распахнулась, шорохом приминая траву. На миг мне показалось, что все вокруг вздрогнуло от моего прикосновения. Но то был просто внезапный порыв ветра, раскачавший головки цветов. Метрах в ста из зарослей выглядывали верхние этажи когда-то белого домика с темной крышей. Но Люц, оглядевшись, махнул рукой вправо. «Надо же, как все заросло! Я не был здесь с тех пор, как Селестия...» Его голос задрожал и оборвался. Старик прочистил горло. «Идем, нам туда». Прокладывать путь через бурьян до непонятного строения пришлось мне, видимо, на правах возможной хозяйки. В конце концов, нацепляв на подол колючек, я шагнула на мощёную площадку, в центре которой возвышался замшелый каменный колодец под изящной шатровой крышей. Что-то такое исходило от этого места, отчего хотелось попятиться назад. Но Люц, стуча тростью, уверенно прошагал вперед и кивнул на крышку колодца. «Ну, что стоишь? Снимай и достань воды». В своем мире я бы решила, что старичок решил надо мной поиздеваться. В мире, где мужчины обращаются в драконов, а женщины могут обезобразить соперницу мановением руки, я пожала плечами, сдвинула рассохшуюся деревянную крышку и спустила вниз катку, осторожно вращая ручку ворота. Вода из колодца, на удивление, не пахла затхлостью. Я уже собиралась сделать глоток, когда заметила, с каким напряжением подался вперед Хартман. Я опустила катку. «А что должно произойти, когда я выпью?» Люц раздраженно заворчал. «Ну и молодежь. Не знает историю собственной семьи». Может, настоящая Эва и знала, но в моей голове было пусто. Помолчав, старик смягчился. «Если ты и вправду носительница древней крови, усадьба примет тебя». Я поколебалась, глядя на поблескивающую на солнце воду. «А если нет, что будет?» Хартман хрипло засмеялся. «Понятия не имею. Дураков проверять еще ни разу не нашлось». Пить как-то сразу перехотелось. А что, если Эва не родственница бывшей хозяйки? Мало ли какие истории бывают. Даже пусть она родная по крови, но как магия отреагирует на мое присутствие? Много вопросов и ни одного ответа. Я прикрыла глаза, чтобы взвесить все «за» и «против». Усадьба — единственное, что у меня есть в этом мире. Не считая замка, где меня запрет дракон и отравит его любовница, если я вообще выживу после брачной ночи. Мысли о драконе и ночи с ним должны бы повергать меня в ужас, но вместо этого они почему-то вызывали приятное волнение, отзывавшееся внутри легкой вибрацией, как во время нашего поцелуя у алтаря. Вибрация не усиливалась, но отчетливо смещалась волнами в сторону старого колодца. Я распахнула глаза. «Магия! Она уже есть внутри меня!» Неизвестно, как это скажется на результате, но сейчас она как будто подталкивала меня к правильному решению. Резко выдохнув, я подняла катку и припала к краю, делая глоток. Вода была холодной, без особого вкуса. Отпив немного, я прислушалась к себе. Вроде ничего особенного со мной не происходило. А вот у Хартмана почему-то полезли на лоб глаза. «Селестия была права», — наконец сказал он. «Ты похожа на нее в юности». Я поспешно склонилась над каткой, глядя на свое отражение в воде. Не знаю даже, чему я больше обрадовалась. Тому, что усадьба приняла меня... или возвращению нормальной внешности. Люц еще раз оглядел меня и покачал головой. «Ну, пока можешь оставаться здесь, дом сам тебя впустит. Отдыхай с дороги, завтра я зайду с завещанием Селестии, и мы во всем разберемся». Как-то грустно сгорбившись, он потопал через кусты обратно к воротам. Я в последний раз порадовалась хорошенькому личику в отражении и поспешила за ним. Но когда старик обернулся попрощаться, то снова нахмурился. «Опять не то лицо. Похоже, твоя загадочная болезнь проходит только у источника. Ты сама навела такие чары? Или помогли?» «Помогли», — вздохнула я. «Долгая история». Но даже то, что внешность не вернулась по-настоящему, не могло отравить радость от того, что теперь у меня был дом. Проводив Хартмана, я начала продираться через заросли в сторону белеющих стен главного дома. Наконец, джунгли сорняков выпустили меня прямо у высокой двустворчатой двери. Осмотреться вокруг мне не удалось. Повсюду была только трава выше человеческого роста. «Долго же лежало у тебя письмецо, Эва», — пробормотала я и повернулась к двери с запыленными стеклами. Массивные дверные ручки на ней увенчивали чуть оплывшие от многочисленных прикосновений драконьи головы. Я сделала себе мысленную пометку разузнать, почему усадьба называется драконьей, и потянула одну створку на себя. Дверь открылась без особенных усилий, с тихим скрипом впуская меня внутрь. В просторном холле было темновато из-за того, что трава закрывала окна. Но мне хватило света, чтобы заметить на стене огромное зеркало в резной раме и изучить в нем свое новое лицо. «Я еще к предыдущему-то не привыкла», — проворчала я, отворачиваясь. Двери, ведущие из холла в другие комнаты, были заперты. Лестницу я решила исследовать позже, а пока прошла вперед по темному коридору. За углом обнаружилась просторная кухня с плитой, которой я обрадовалась как родной. И пусть это была не русская печка, а чугунное чудище на изогнутых лапах, на нем угадывались привычные конфорки и большая дверца духовки. Здесь все было в полном порядке. В скудном свете тускло поблескивали боками кастрюли и большой металлический чайник. На полках были аккуратно составлены горшки, кувшины, стопки тарелок и медные формы для выпечки. На стенах висели половники, сковородки, деревянные лопатки, пучки высушенных трав. В комоде виднелся синий-белый фарфоровый сервиз. У меня сердце зашлось от восторга и умиления. Хотелось сразу скорее всем этим воспользоваться. Тихо пискнув на радостях, я прошла дальше. Противоположной от плиты стене было устроено что-то вроде камина. Наверное, это был старый очаг, которым уже не пользовались для готовки еды. Но, видимо, Селестия Трена любила посидеть здесь у огня, потому что рядом стояло кресло с пледом и подушечкой. Из кухни дверь вела в кладовую, но осмотреть я ее не успела, потому что с улицы донеслись озорные детские вопли. «Ведьма! Эй, ведьма!» Звали настойчиво. Скрипнув зубами, я пошла к воротам. Чумазые деревенские детишки при виде меня испуганно притихли. Девочка постарше шагнула вперед и протянула мне корзинку. «Госпожа ведьма, возьмите. Это вам». Я уже собиралась выдать им тираду о том, что нельзя судить людей по внешности, но меня перебили. «Мама сказала, что голодные ведьмы очень злые», заявил мальчик помладше, рассматривая меня и попутно ковыряя в носу. «А нам злую не надо, мы хотим хорошую». «Впрочем, ладно», — подумала я, принимая корзинку. «Не стоит пренебрегать гостеприимством местных, а с предрассудками потом как-нибудь разберемся. Передайте вашей маме спасибо». Я благодарно улыбнулась, но забыла, что чары Вив еще действуют. Детишки мгновенно засверкали пятками. День клонился к вечеру, и облака на светлом небе начинали темнеть. Принесенная снедь была очень кстати. В корзине рядом с плитой нашлись дрова со спичками, и вскоре на ней забулькал чайник. В огромном пустом доме стало немного уютнее. С потолка кухни свисала лампа, но как ее включить, я не разобралась. Меня выручили свечи, обнаруженные в ящике комода. Поужинав свежим деревенским хлебом, сыром и молоком, под звук потрескивающих в плите угольков, я почувствовала, как слипаются глаза. За окном уже стемнело, идти исследовать темный дом со свечой совсем не тянуло. Пришлось постелить плед на один из сундуков с посудой и свернуться на нем калачиком. Было жестковато, но я чувствовала себя счастливой. Кровать с балдахином и одалиский шёлк — это, конечно, приятно. Но куда приятнее знать, что ты сама управляешь своей жизнью. Глядя на пляшущий огонек свечи, я моргала все медленнее и медленнее. Я уже почти заснула, как вдруг меня словно что-то толкнуло в бок. Я тут же подскочила, поднимая свечу повыше. Посреди кухни стоял полупрозрачный силуэт Вивиены. Платье еще более откровенным, чем в прошлый раз, она свысока оглядывала обстановку, пока, наконец, не заметила меня. Красные губы изогнулись в ехидной улыбке. «Рада видеть, что ты оказалась в дыре, которую заслуживаешь». Вивиена откровенно надо мной издевалась. Я встала и шагнула ей навстречу, держа свечу перед собой. «Теперь это моя территория, и я эту гадину сюда не приглашала». Но рыжая выставила руку вперед и засмеялась, когда свеча прошла сквозь нее. «Успокойся, я сейчас в замке, а не твоей глухомани. Ты можешь меня видеть, потому что мы связаны чарами. Кстати, хорошо, что ты сказала про документы. Теперь я знаю, где тебя искать, Эвалиона. В отличие от Тейрона». У меня было много вопросов к Вив, но вырвался почему-то совсем неожиданный. «Как он?» Рыжая равнодушно пожала плечами. «Ищет. Облетел все окрестности, скоро доберется и до ваших мест. Но ты не переживай. Я волью еще немного энергии в плетение, скрывающее метку, и он тебя не учует». Она еще раз окинула меня презрительным взглядом и гадко улыбнулась. «Я стараюсь облегчить страдания Тейрона, как могу». У меня невольно сжались кулаки при мысли о ее способах, но Вив этого не заметила. «Изо всех сил пытаюсь донести до Тейрона, что эта истинность какая-то неправильная. Не бывает так, чтобы пара вдруг взялась из ниоткуда, а потом снова пропала. Не переживай. Скоро он сдастся, а я буду рядом, чтобы его утешить. Как всегда». Мне пришлось на несколько секунд отвернуться, чтобы рыжая не увидела моего лица. Я и сама не понимала, почему ее слова так меня задевают. Парадоксально, но я ревновала Тейрона, хотя сама же от него избежала. «Когда вернется моя внешность?» — спросила я, наконец, справившись с эмоциями. Вив невинно похлопала ресницами. «Тебе не нравится моя маскировка? Как жаль, потому что сама ты ее не снимешь, а я в твою дуру, как ты понимаешь, не собираюсь». Теперь она злорадно улыбалась. «Так что носи на здоровье. Тем более Тейрон разослал всюду твои приметы, лучше тебе не показываться». Спорить с подобием голограммы было бесполезно. Я резко втянула воздух. «Пришли мне мои бумаги». «Не выйдет. Я все уничтожила», — отмахнулась рыжая. Она свела ладони, пробуждая свою магию, а у меня вдруг начала зудеть и жечься левая ладонь. Метка слабо замерцала в полумраке, а затем погасла снова. «Счастливо оставаться. Не высовывайся», — бросила напоследок рыжая, и ее силуэт растворился в темноте. Я тихо выругалась, возвращаясь обратно на сундук. Долго ворочалась, стараясь отогнать от себя мысли о рыжей стерве и Тейроне, утешающемся в ее объятиях, и в конце концов уснула и проспала до позднего утра. В кухне все еще было темно из-за травы, заслонявшей свет, но птицы пели так, что я сразу поняла — дело шло к полудню. Скочив с сундука, первым делом обследовала коридор и нашла вожделенное местечко, где можно было умыться. Здесь были раковины, трубы и даже медное подобие унитаза, которому я обрадовалась как родному. Кустиков вокруг, конечно, было предостаточно, но в ближайшее время я планировала от них избавиться. После замка лорда Кайрекса я была готова к мытью в тазике и деревенскому кабинету в полях. Какое счастье, что Селестия Трен ценила удобство больше традиций. Поставив чайник, я поднялась по лестнице, надеясь обследовать дом. Но не тут-то было. Все, что мне удалось увидеть — пара коридоров с чередой наглухо запертых дверей. Не открывались даже те, на которых не было никаких признаков замка. Неудача немного расстроила, но завтрак быстро вернул мне боевой дух. Кладовой еды не нашлось, но зато там лежала пара рабочих фартуков и перчаток. То, что надо для моей следующей задачи. Собрав волосы под косынку и вооружившись самым большим ножом с кухни, я вышла на порог, уперев руки в бока. «Ну, сорняки, вам конец!» И принялась срезать траву почти под корень. Первым делом расчистила дорожку к воротам. Затем прошлась вокруг дома, убирая растения, закрывавшие окна, и заглядывая внутрь. В одной из запертых комнат виднелась мебель в светлых полотняных чехлах. Там был диван. Моя спина немедленно напомнила, что хоть мне теперь и 18, спать на сундуке она больше не согласна. Особенно если после этого надо весь день, согнувшись, резать траву. С другой стороны дома обнаружилась терраса с плетенными из лозы креслами, в одной из которых я немедленно рухнула передохнуть. Какой прок от всей этой магии, если все равно все приходится делать руками? Раздраженно пробурчала я, снимая перчатки. На нежной коже уже начинали появляться мозоли. Переведя дух, я набросилась на растение у следующих окон. Они оказались закрыты внутренними ставнями и, кажется, заперты на замок. Что ж там такое важное? Это было даже интереснее дивана. На обед пришлось прерваться довольно скоро, потому что руки начали ныть от однообразных движений. Я окинула взглядом жалкий участочек освобожденной травы и вздохнула. Может, магия могла бы мне как-то помочь? Только как ей пользоваться, если я ее даже не всегда чувствую? Хоть бы инструкцию какую-то выдавали, что ли. «Может, надо просто в себя верить?» — размышляла я вслух. «Будешь иметь веру с горчичное зерно и скажешь сорнякам всем, перейди оттуда сюда, и они перейдут, а я чай пить пойду просто». Эта мысль меня так развеселила, что входа в дом я обернулась и погрозила траве пальцем. «Так, сорняки, слушать сюда! Быстро повыдернули свои корешки из земли, отсюда и до ограды, и пошли вон, на задний двор». Понятия не имею, есть ли здесь задний двор, но по логике должен быть. На кухне я не спеша доела остатки, подаренные деревенскими снеди, и решила сходить к Люцу сама. Узнать про завещание и как здесь добывают еду. Подозреваю, что супермаркетов в этой глуши еще не изобрели. Но когда я открыла дверь, ноги приросли к порогу. Пространство до самых ворот очистилось от травы, и теперь было покрыто вывороченными кусками земли и булыжниками. Последние кусты заканчивали шествие за дом. Полынь, раскачивая макушкой, перебирала корешками, словно щупальцами. Раскидистый лопух змеился длинным корнем по земле, спешно уползая за дом. «А, вот оно как значит», — ошарашенно пробормотала я. «На голосовом управлении, получается». «Обалдеть!» Я проводила взглядом последние кустики одуванчиков, теряющие в спешке свои пушистые хохолки. Потом оценила масштаб разрушений. Все пространство от дома до ворот напоминало поле, вспаханное пьяным трактористом. Пока еще не очень понимая, что делать, я пошла вперед туда, где все еще скрытый высокими травами стоял магический колодец. Ноги с первого же шага увязли в рыхлой земле, развороченной корнями. С трудом ступая по мягкой бугристой почве, я доковыляла до зеленой стены. Нервно потерла руки и оглянулась. Потом решилась. «И вы тоже. Отправляйтесь на задний двор. Все, кто длиннее пальца». Несколько ударов сердца, ничего не происходило. Затем зеленая масса передо мной заволновалась и начала вытаскивать корешки из земли. Вскоре мимо меня потянулись кусты крапивы, лебеды, полыни, осота и даже чего-то похожего на борщевик. Глядя на этот парад, я испытывала изумление и восторг. Это же обалдеть, какие возможности! Я кинула взглядом мелкую поросль, уцелевшую после более точного приказа. «А вы, мелочь, рассредоточились по всему участку, понятно? Чтобы получилась красивая лужайка». Красивой лужайки, конечно, не получилось. Пока сорняки, не торопясь, мигрировали, куда велено, росточки клевера, спороша и пахучие ромашки пытались рассредоточиться по всему освободившемуся пространству. Но их было слишком мало. Я скептически поджала губы, досадуя на себя, но меня тут же озарила идея. «А вы можете разрастись? Ну, быстренько, вот прямо сейчас». Сначала мне показалось, что ничего не происходит. А потом островки зелени, покрывающие землю, начали разрастаться. Что-то будто зашевелилось у меня в районе солнечного сплетения. Магия, до этого неощутимая, теперь вытекала из меня с усилием, исполняя желаемое. Повинуясь ощущениям, я протянула руки, медленно поднимая их ладонями вверх, как будто помогая растениям. Вскоре развороченную землю укрыл упругий зеленый ковер, а меня зашатало от усталости. Гордая собой, я решила на сегодня с магией завязать и присела у колодца, оглядывая проделанную работу. Теперь, когда сорняки ушли, в ближайшем углу обнаружилось странное строение, вытянутое вдоль каменной ограды. Кажется, это было что-то вроде оранжереи. Вот только стекла местами уже выбиты, местами помутнели и позеленели. Ужасно хотелось в нее заглянуть. Вдруг там остались семена каких-нибудь экзотических растений. Но, зная себя, я остановилась. Похоже, магии нужно время, чтобы восстановиться. А я ведь не захочу ждать. Сразу начну экспериментировать. Я благодарно погладила замшелый край колодца. «Обещаю, я позабочусь о тебе. У меня ведь кроме тебя больше никого нет». «И у тебя, кроме меня, тоже. Так что ты уж мне помоги». На поверхности темной воды виднелось мое лицо. Нормальное лицо, а не то, что наколдовала Вив. Пласт мха размером с кулак оборвался под моей рукой и с плеском свалился в колодец. Я нахмурилась. «Так не пойдет». Экспериментировать с магией было боязно, так что я просто руками очистила край колодца, удивляясь его неровности. По всей окружности были разбросаны пустые выемки, как будто раньше колодец украшала мозаика. Но теперь детали были утрачены. Закончив убирать мох, я встала и потянулась. У ворот тоже виднелось что-то интересное. Пора было исследовать и их тоже. Справа от ворот обнаружилась непонятная конструкция вроде чугунного скворечника на длинной ножке. Я подошла к нему, радуясь ощущению упругой травы под ногами, и задумчиво склонилась, заглядывая в круглое отверстие. Внутри, естественно, было темно. Вряд ли там кто-то живет, учитывая, в каком бурьяне стоял скворечник. Я сунула туда руку, ощупывая изнутри шершавые стенки скворечника. Внутри было пусто, только на дне пальцы нашарили какой-то гладкий камешек. «Доброго дня, Эва!» «У тебя все в порядке?» — раздался рядом голос Хартмана. От неожиданности я чуть не подпрыгнула. Люц держал в руках папку с бумагами и смотрел на меня как-то настороженно. «Доброго!» — я быстро вытащила руку и выпрямилась. «Все отлично!» Камешек спрятала в карман фартука. «Потом посмотрю, что мне попалось». «Да-да, я вижу!» Старик обвел рукой мой замечательный газон. Хозяйский глаз, конечно, подмечал хаотично раскиданные камни и местами пятна земли, но Хартману после вчерашнего картина должна показаться просто невероятной. «Значит, магия растений. Этому месту как раз ее не хватало». Я приоткрыла ворота, и Люц зашел с воодушевлением, оглядываясь по сторонам. «Рад видеть, что ты освоилась. Идем, поглядим в бумаги». Я проводила его на кухню, единственное место, где был стол. Старик с неодобрением взглянул на огарок свечи. «Так и до пожара недалеко. Используй лампу. Она здесь для этого и висит». Пришлось что-то невнятно промямлить. Боюсь, что если я задам вопрос о такой банальной штуке, как выключатель, меня скорее заподозрят в недееспособности, чем осчастливят наследством. Бумаги из папки с шорохом легли на стол. Я с трепетом вздохнула, готовясь почувствовать себя полноправной хозяйкой усадьбы и своей судьбы. Люц склонился над документом, ведя по нему пальцем. «Так, с ритуалом приобщения мы уже разобрались. Теперь следующий пункт». Он откашлялся. «Претендующий на драконью усадьбу должен подчинить магию места в течение лунного месяца. В случае неудачи он лишается особой поддержки, и ритуал наследования должен будет пройти следующий претендент. Если наследников по крови не осталось, попытать удачи может любой, кто имеет магический дар». Я непонимающе уставилась на Хартмана. «Что это значит? Я думала, Селестия завещала все мне». «Она не знала, приедешь ты или нет», — развел руками старик. «Поэтому описала общий порядок наследования. Конечно, если бы ты ее застала, она передала бы дела из рук в руки. Но теперь придется пройти через все этапы». Я уставилась на бумагу невидящим взглядом. «Лунный месяц? Сколько это вообще? И что значит подчинить магию места? Какие критерии?» «Я полагаю, имеется в виду полный лунный цикл в 29 дней». Люц принялся убирать бумаги в папку. «Остальное — ваши семейные дела. Я с подробностями не знаком». Он поднялся. «Продолжим, когда выполнишь это условие. Ты славная девочка. У тебя все получится». Я растерянно поднялась с места. «Вот бы мне его уверенность».